Глава 22. Во второй половине дня Девон наконец поднялся с кровати, намереваясь присоединиться к домочадцам в столовой за чаепитием в канун Рождества. С помощью камердинера он сумел одеться, но это заняло больше времени, чем ожидалось. Первым делом нужно было плотно обвязать среднюю часть тела, чтобы зафиксировать треснутые ребра и уберечь от случайных движений. Просунуть руки в рукава рубашки оказалось непростой задачей, хотя ему и помогал Сатан. Даже малейший изгиб торса причинял острую боль. Ему пришлось принять приличную дозу лауданума, чтобы приглушить боль, и только после этого он смог надеть сюртук. Наконец Сатан аккуратным узлом завязал его шейный платок и отошел на шаг, чтобы оценить результаты. «Милорд, как вы себя чувствуете?» «Вполне сносно, чтобы спуститься вниз», — ответил Девон. «Но если я вдруг чихну, то наверняка грохнусь в обморок». Камердинер улыбнулся. «У вас не будет недостатка в желающих оказать помощь. Лакеи буквально тянули жеребий, чтобы решить, кому достанется привилегия сопровождать вас вниз по лестнице». «Мне не нужны провожатые», — заявил Девон. Ему совсем не нравилось, что с ним обращаются как с каким-нибудь старикашкой, страдающим подагрой. «Достаточно просто держаться за перила». «Боюсь, Сим с вами не согласится. Он прочел всему штату прислуги целую лекцию о том, что вас необходимо оберегать во избежание новых травм. Более того, вы же не можете обидеть слуг, отказавшись от их помощи, поскольку стали для них настоящим героем». «Да какой я герой!» — фыркнул Девон. «Просто оказался в нужное время в нужном месте». «Милорд, думаю, вы не вполне понимаете. В газетах сообщалось, что женщина, которую вы спасли, жена мельника, которая направлялась в Лондон, чтобы забрать маленького племянника, у которого умерла мать, а мальчик и его сестры — дети фабричных рабочих». Сатан выдержал паузу и добавил со значением. «Все они — пассажиры второго класса». «И что?» — не понял Девон. «Рисковать жизнью ради кого-то уже героизм», — пояснил камердинер. «Но то, что вы с таким положением в обществе готовы были пожертвовать всем ради людей низшего класса с такими скромными средствами...» «В общем, для всех в Эверсби это пример неслыханного человеколюбия. Теперь многие годы все обитатели поместья будут преклоняться перед вами, как перед божеством». «Проклятье!» — пробурчал Девон краснея. «Только этого мне не хватало. Где ваш чертов лауданум?» Камердинер усмехнулся и пошел к звонку для вызова слуг. Стоило Девону выйти из комнаты, как его захлестнуло всеобщее внимание, которого он совершенно не жаждал. Вниз по лестнице его сопровождал даже не один лакей, а два, и каждый из них с готовностью указывал на малейшую опасность, вроде не совсем ровного края какой-нибудь ступеньки или секции изогнутой балюстрады, которая могла быть скользкой из-за недавней полировки. Преодолев явные опасности лестницы, Девон продолжил путь через главный зал, но ему пришлось остановиться по пути, потому что выстроившиеся в ряд горничные делали реверансы и говорили хором: «Счастливого Рождества! Да благословит вас Господь, милорд!» Наперебой желали ему здоровья. Девон улыбался и благодарил их, смущенный отведенной ему ролью. Со всей осторожностью он добрался, наконец, до столовой, и сказать, что был ошарашен, значит не сказать ничего. Помещение украшали рождественские букеты и гирлянды из вечно зеленых растений, перевитые золотыми лентами. Кэтлин, Уэстон и близняшки сидели за столом оживленные и совершенно счастливые. «Мы поняли, что это вы», — сказала Пандора по радостным голосам, раздавшимся из холла. «Он не привык, чтобы так радовались при его появлении», — стараясь сдержать смех, произнес Уэстон. «Обычно так бывает, когда он уходит. Девон бросил на брата уничижительный взгляд и подошел к свободному месту рядом с Кэтлин. В тот же миг помощник дворецкого, ждавший в стороне, подскочил, отодвинул для него стул и с преувеличенной осторожностью помог сесть. Кэтлин, казалось, избегала встречаться с Девоном взглядом, но все же участливо сказала: «Вам не следует перетруждаться». «Я и не буду. Просто выпью чаю и поприветствую вместе с вами арендаторов. На большее, думаю, у меня не хватит сил». Он окинул взглядом стол. «А где Хелен?» «Она решила составить компанию мистеру Уинтерборну», — сообщила Кассандра. «Как такое возможно?» Девон вопросительно посмотрел на Уэстона, но тот лишь пожал плечами. «У мистера Уинтерборна был трудный день», — пояснила Кэтлин. «Жар, тошнота — это, конечно, против всех правил, но Хелен сама вызвалась ему помочь». «Весьма великодушно с ее стороны», — сказал Девон. «И вы очень добры, что разрешили». «Миссис Чёрч уверила нас, что мистер Уинтерборн больше не рычит и не огрызается», — вставила Пандора. «Лежит себе на подушках и пьет чай из орхидеи, а Хелен часами трещит без умолку, как сорока». Кассандра, казалось, была ошарашена ее словами. «Хелен? Без умолку? Ты ничего не путаешь?» «Я что, похожа на ненормальную?» — возмутилась Пандора. «Мне самой было странно, что у них есть что-то общее». «Возможно, это потому, что ей просто никогда не удавалось вставить словечко. Ведь обычно трещите без умолку вы», — предположил Уэстон. На него тут же обрушился град из кусочков сахара. «Девочки!» — в негодовании воскликнула Кэтлин. «Прекратите сейчас же! Уэстон, не смейте их поощрять!» Заметив, что и Девон изо всех сил старается не рассмеяться, она добавила: «И вы тоже». «Да-да, конечно». Пообещать было проще, чем сделать. Тот, кто сказал, что смех — лучшее лекарство, по-видимому, никогда не ломал ребер. Кэтлин была весьма удивлена, что ко времени прибытия арендаторов с семьями обитателям особняка удалось принять более-менее достойный облик. Приветствуя процессию гостей, Девон держался уверенно и любезно, без малейшего намека на высокомерие, старался быть обаятельным, похвалы и восхищенные комментарии принимал с остроумной самоиронией. Родители выводили вперед отмытых и наряженных детей. Мальчики кланялись, девочки делали реверансы. Девон тоже кланялся в ответ, ничем не показывая, что испытывает боль. Однако по истечении примерно полутора часов Кэтлин заметила, что его лицо побледнело и блестит от пота, и поняла, что с него достаточно. Немногих оставшихся гостей Уэстон и девушки вполне могли принять и без него. Но увести Девона она не успела. К нему подошла женщина с розовощеким младенцем и белокурой кудрявой девчушкой и с мольбой в голосе попросила: «Милорд, не согласитесь ли вы ее поддержать? На удачу». По-видимому, она не знала, что граф Рейвенелл был ранен при крушении поезда, поэтому Кэтлин пришлось вмешаться. «О, позвольте мне!» Она протянула руки к маленькому ангелочку, хотя и чувствовала себя немного неловко, поскольку совсем не имела опыта общения с детьми. Но девочка довольно улыбалась и смотрела на нее круглыми, как пуговица, глазами, поэтому Кэтлин успокоилась, повернулась к Девону, подняла ребенка и предложила: «Поцелуйте ее на удачу». Он без колебаний наклонился и коснулся губами головки младенца. Но когда выпрямился и перевел взгляд на лицо Кэтлин, на короткое мгновение его глаза стали похожи на синие льдинки. Он быстро опустил глаза, но Кэтлин все же успела заметить их выражение и догадалась, что вид ее с младенцем на руках вызвал эмоции, смотреть в лицо которым он не хотел. Кэтлин натянуто улыбнулась и передала малышку матери, воскликнув: «Какая красивая девочка! Прямо ангелочек!» К счастью, в череде прибывающих гостей возник перерыв, и Кэтлин тут же этим воспользовалась. Подхватила Девона под руку и шепнула: «Уходим скорее!» Он не возражал. Напротив, вздохнул с облегчением, когда они шли через холл. Кэтлин собиралась найти тихое место, где они могли бы спокойно посидеть, но, к ее удивлению, Девон потянул ее за елку и затащил в пространство под лестницей, где густые украшенные ветки скрывали их от взоров. «Что это вы задумали?» — возмутилась Кэтлин. В его глазах плясали огоньки сотен крошечных свечей. «У меня есть для вас подарок». Кэтлин пришла в замешательство. «О, но ведь родственникам полагается обмениваться подарками завтра утром. К сожалению, подарки, которые я купил в Лондоне, пропали во время катастрофы». Он сунул руку в карман сюртука, но одну вещицу мне удалось сохранить. И поскольку для всех остальных у меня ничего нет, я бы предпочел подарить ее вам наедине. Кэтлин неуверенно взяла с его ладони подарок — маленькую, искусно вырезанную черную камею, обрамленную жемчужинами, с изображением античной богини на коне. «Это Афродита», — сказал Девон. «Если верить мифу, это она изобрела уздечку и была первой укротительницей коня». Кэтлин в изумлении смотрела на подарок. Сначала шаль, потом это. Он дарил ей красивые, очень личные и необыкновенные вещи. Никто никогда не понимал ее так, как он. Черт бы его побрал! «Какая красота!» — воскликнула Кэтлин. «Спасибо!» Взглянув на Девона сквозь пелену выступивших слез, она увидела, что он улыбается, явно довольный, и попыталась приколоть камею к воротничку. «Ровно?» «Не очень». Он поправил камею, касаясь костяшками пальцев ее шеи, и застегнул замочек. «Я еще толком не видел, как вы скачете верхом. Уэстон говорит, что вы лучшая наездница из всех, кого ему доводилось видеть». «Он преувеличивает». «Не думаю». Он убрал пальцы от ее воротника, пожелал счастливого Рождества и, наклонившись, поцеловал в лоб. Когда он поднял голову, Кэтлин попятилась, стараясь отойти от него на приличное расстояние, но обо что-то споткнулась. Раздался резкий визг. «Ой!» Она инстинктивно отскочила и наткнулась на Девона. Он машинально обхватил ее руками и в то же время невольно крякнул от боли. «О, прошу прощения!» Она оглянулась и едва не задохнулась от хохота при виде Гамлета, который, устроившись под елкой, подбирал сладости, иногда падавшие на пол, когда бумажные пакетики снимали с веток. Поросенок обнюхивал низко свисавшие ветки и подарки, завернутые в цветную бумагу, и довольно хрюкал, когда находил что-нибудь съедобное. «Я причинила вам боль?» — спросила Кэтлин, немного успокоившись. Он, касаясь губами ее виска, соврал: «Нет-нет, все в порядке». Это был чудесный момент. Они стояли почти в обнимку в лучах рассеянного света, вдыхали аромат хвои, осознавая непреодолимое влечение друг к другу. В холле теперь было тихо. Гости всей толпой перешли в гостиную, и Девон, поцеловав Кэтлин в шею, прошептал: «Я мечтаю опять заманить вас в свою постель». Покрывая поцелуями ее шею, он нашел особенно чувствительное местечко, где пульсировала жилка, и принялся ласкать его кончиком языка. Кэтлин затрепетала и выгнулась. Казалось, ее тело настроилось на его тело. От его близости она мгновенно вспыхивала, а внизу живота разливалось приятное тепло. Чего проще было бы позволить ему взять все, что хочет, отдаться наслаждению, которое он мог ей дать, и думать только о настоящем. Но что будет потом? Когда все кончится, она останется опустошенной. Кэтлин усилием воли отстранилась и посмотрела на Девона со смешанным выражением страдания и решимости. «Я не готова на интрижку с вами». Его лицо тут же приняло выражение отстраненности. «Вы хотите большего?» «Нет», — с чувством сказала Кэтлин. «Я не могу себе представить, что отношения с вами могут принести что-то иное, кроме страдания». Ее слова, казалось, пробили брешь в его отстраненности, словно стрела с остальным наконечником. «Хотите получить рекомендации?» — ледяным тоном поинтересовался Девон. «Подтверждение моих способностей в постели?» «Нет, конечно!» — бросила Кэтлин. «Не ехидничайте!» В мрачной синеве его глаз тлел огонь, когда он поймал ее взгляд. «Тогда почему вы мне отказываете? И почему лишаете себя того, чего хотите? Вы были замужем. Никто не будет ожидать от вас девственности. Если мы доставим друг другу удовольствие, это никому не повредит». «Это повредит мне, в конечном счете». Он посмотрел на нее озадаченно и не без раздражения. «Почему вы так решили?» «Потому что я знаю себя», — сказала Кэтлин, «и достаточно хорошо знаю вас, чтобы верить, что вы никогда намеренно не причините боль ни одной женщине. Но вы для меня опасны, и чем сильнее вы пытаетесь убедить меня в обратном, тем более очевидным это становится». Хелен провела в комнате Риза Уинтерборна 3 дня. Пока он лежал в лихорадке и почти все время молчал, она щебетала без умолку. Она сама устала от звука собственного голоса и к концу 2-го дня обронила что-то в этом роде, но в ответ ее подопечный бросил отрывисто: «А я нет, так что продолжайте». Боль в ноге, лихорадка и вынужденное пребывание в постели сделало его угрюмым и раздражительным. Всякий раз, когда Хелен не оказывалась рядом и она не развлекала его, он выплескивал свое дурное настроение на любого, кто оказался поблизости, даже на несчастную горничную, которая приходила по утрам почистить и затопить камин. После того, как все случаи из детства и подробные истории жизни семьи Рейвенелл закончились, все ее учителя, любимые домашние питомцы и самые живописные прогулки вокруг Эверсби были описаны, Хелен пошла поискать, чтобы можно было ему почитать. Она уже пыталась увлечь его романом Диккенса, но он его категорически отверг. У Уинтерборна не интересовала ни художественная литература, ни поэзия. Тогда Хелен стала читать ему газеты, и это его устроило. Более того, он просил, чтобы она читала каждое слово, включая рекламные объявления. «Удивительно, что ты вообще согласилась ему читать», — заметила Кэтлин, когда Хелен позже рассказала ей об этом. «На твоем месте я бы не стала». Хелен в недоумении посмотрела на нее. Разговор происходил в оранжерее с орхидеями, где Кэтлин помогала Хелен в кропотливом занятии — опылении цветущей ванили. «Кажется, вы не в восторге от мистера Уинтерборна. Он приводит в ужас горничных, проклинает миссис Чёрч, оскорбляет Симса и был весьма не сдержан со мной», — сказала Кэтлин. «У меня складывается впечатление, что единственный обитатель поместья, которого он еще не оскорбил, — это поросенок, да и то лишь потому, что пока не заходил в его комнату». «У него был жар», — напомнила Хелен в оправдание Уинтерборна. «Но признай, по крайней мере, что он слишком уж капризный». Хелен поджала губы, сдерживая улыбку, и признала: «Пожалуй, да, есть немного». Кэтлин засмеялась. «Меня восхищает твоя способность управляться с такими вот занудами. Если бы меня не подготовила к этому жизнь в доме Рейвенеллов, тогда уж не знаю, что еще могло подготовить». Хелен приоткрыла бледно-желтый цветок, собрала зубочисткой крупинки пыльцы и перенесла на нектар, скрытый в рыльце под крошечным клапаном. Кэтлин озадаченно посмотрела на заловку. «Меня всегда удивляло, как тебе удается сохранять спокойствие. Никогда не видела тебя в гневе». «О, ты ошибаешься. Я вполне способна на гнев», — заверила ее Хелен. «Но ведь не на такую ярость, чтобы кричать, швыряться вещами и оскорблять». Хелен ответила, продолжая заниматься лозой ванили. «Возможно, я поздний цветок, и раздражительность появится у меня позже». «Боже, надеюсь, что нет. Если ты станешь такой же, как остальные Рейвенеллы, у нас не останется никого, кто сумел бы утихомирить дикого зверя вроде мистера Уинтерборна». Хелен покосилась на нее и, улыбнувшись, возразила. «Он вовсе не зверь. Просто человеку, энергичному по природе, тяжело переносить бездействие». «Но ведь ему уже лучше?» «Определенно. И сегодня должен приехать окулист». Хелен помолчала, открывая следующий цветок. «Я думаю, когда мистер Уинтерборн сможет видеть, его настроение улучшится». «А если зрение не вернется?» «Я молюсь, чтобы вернулось». Хелен вздохнула и добавила. «Он совершенно не способен мириться со своим состоянием, считает его признаком слабости». Кэтлин с грустью посмотрела на девушку. «У каждого из нас бывают ситуации, когда приходится мириться с обстоятельствами». Наконец, последний цветок был опылен, и девушки вернулись в дом. Оказалось, что окулист, доктор Джезнер, уже прибыл и приступил к осмотру пациента. Через закрытую дверь ничего слышно не было, и несколько бесстыдных попыток подслушать не удались. Ясно было только, что доктор Уикс и Девон тоже в комнате. В Англии специалистов такого уровня, как Джензер, можно пересчитать по пальцам одной руки, сказал Уэстон, который с остальными ждал в маленькой гостиной наверху. К тому же у него есть офтальмоскоп, прибор такой, который позволяет врачу рассмотреть глазное дно. Вернулась Пандора, которая в очередной раз пыталась подслушать, о чем говорят в комнате, и с порога провозгласила: «Мистер Уинтерборн может видеть!» Хелен судорожно вздохнула, пытаясь унять сердцебиение, и спокойным голосом спросила: «Дорогая, откуда ты знаешь?» «Я подслушала, как он читает буквы с таблички, по которой зрение проверяют». Кэтлин посмотрела на девушку с укором. «Пандора, я же просила тебя не подслушивать у двери». «А я вовсе не у двери», — та показала пустой стакан. «Я зашла в соседнюю комнату, приставила стакан к стене, приблизила вплотную к нему ухо и все услышала». «Я тоже хочу попробовать», — воскликнула Кассандра. «Даже и не думай», — заявила Кэтлин и жестом велела Пандоре сесть. «Мы скоро все и так узнаем». «С ним все в порядке», — самодовольно сказала Пандора. Хелен, не сдержавшись, уточнила. «Ты правда слышала, как он читает?» Пандора энергично закивала. Несмотря на то, что Хелен ничуть не изменила подобающую леди осанку, внутри у нее все обмякло от облегчения, и она мысленно вознесла благодарственную молитву. Услышала она и как Уэстон, сидевший по соседству, откинувшись на спинку, шумно выдохнул. «Слава Богу!» Хелен повернулась к нему. «Вы не были уверены, что его зрение восстановится?» «Я очень на это рассчитывал, но не всегда все складывается так, как ожидаешь. Уинтерборн не из тех, кто переносит тяжелые удары судьбы со стойкостью и смирением, и слепота его бы убила». Из его слов Хелен заключила, что раздражительность мистера Уинтерборна вызвана не только вынужденным бездействием. «Мне казалось, что бизнесмен, владелец большого магазина, должен излучать обаяние и привлекать к себе уверенностью». В ответ на это Уэстон усмехнулся. он может быть таким, но именно в такие моменты, когда натягивает маску профессионального торгаша, он опаснее всего. Ни за что не доверяйте ему, когда он мил и обходителен. У Хелен от удивления полезли глаза на лоб. «Я думала, он ваш друг». «О да, друг, но я не питаю насчет Уинтерборна иллюзий. Он не такой, как те мужчины, которых вы встречали раньше. Он не из тех, кого одобрили бы ваши родители, не говоря уж о свете». «Мои родители не предполагали выводить меня в свет». «Интересно, почему?» — удивился Уэстон. Хелен промолчала, тут же пожалев о своей несдержанности. «Мне всегда казалось странным, — заметил Уэстон, — что вы вынуждены жить, как монашка в монастыре. Почему Тео не брал вас в Лондон на сезон, когда ухаживал за Кэтлин?» Хелен окинула его взглядом и быстро проговорила. «Я сама не хотела. Мне гораздо больше нравится здесь». Уэстон накрыл ее руку своей и слегка пожал. «Друг мой, позвольте мне дать вам один совет, который может оказаться полезным, когда окажетесь в свете. Когда лжете, следите за руками. Они должны лежать на коленях неподвижно и расслабленно». Хелен медленно вздохнула и спокойно ответила. «Я хотела поехать, но Тео говорил, что я еще не готова». «Уже лучше», — усмехнулся Уэстон. «По-прежнему неправда, но ближе к истине». В это время в дверном проеме показался Девон. Это избавило Хелен от необходимости отвечать. Он улыбнулся и обратился к присутствующим. «По словам доктора Джезнера, мистер Уинтерборн идет на поправку, и зрение у него прекрасное». Подождав, когда стихнут радостные возгласы, он добавил. «Позже вы сможете его навестить, но, разумеется, по одному, а не всей толпой, чтобы не глазеть на него, как на гиббона в Бристольском зоопарке».